«Милорд!» — в кабинет лорда-протектора Валенсии тихо поскребся секретарь. «Со мной связался придворный маг Империи Трив. С вами хочет срочно говорить император!» Пожав плечами, Элиас Альфрани оторвался от бумаг и направился к Карлу Дальноречи. «Приветствую вас, ваше высочество!» — произнес он, как только ощутил касание знакомой мысли. «Чем обязан?» Со стороны его собеседника пришел всплеск эмоций, аналогичный досадливому пожатию плечами. «Не время для церемоний!» Император Трира медленно перешел к делу. «Я отзываю свои войска. Они понадобятся мне совсем для другого. Да и вам вторгаться в Финриан я бы не рекомендовал. Кроме того, мне бы хотелось нанять как минимум на полгода 200-300 магистров огненной магии, хотя бы первой степени. В крайнем случае сойдут и выпускники пятых-четвертых курсов». «Что случилось? Зачем вам столько магов огня? Почему отзываете войска? На вас напали?» «Нет. Просто я увидел будущее Финриана, и не желаю, чтобы это будущее хоть каким-то боком коснулось моих солдат или иных подданных. Поэтому я намерен предпринять все возможное, чтобы никто из моих подданных и ни одного шага не сделал к этой проклятой земле. Маги же нужны для постановки санитарных кордонов». «Что ты хочешь этим сказать?» Не на шутку обеспокоился ректор. Как всегда в минуту волнения, он совершенно непроизвольно перескочил на «ты», даже не заметив этого. Впрочем, его собеседнику было не до таких мелочей. «Что ты видел?» «Смерть», — просто ответил император. «Смерть, черным шелестящим туманом затянувшую весь Финриан. Смерть в таких масштабах, что не снилось даже самым злобным из смертвителей. Смерть целой страны. Не знаю, что это будет. Может, какая-нибудь эпидемия или грандиозное проклятие. Но я не хочу, чтобы это коснулось Трира. Поэтому я отзываю своих солдат. Мы хорошие воины, но этому совершенно безразлично, кого убивать. Солдата-ветерана или беззащитного крестьянина. Мне нужны маги, много магов огня, чтобы не пропустить эту смерть к своим границам. И целители, чтобы проверять беженцев. Я подозреваю, что это будет какая-то эпидемия. По крайней мере, другого объяснения столь массовым смертям я не вижу. И надо позаботиться, чтобы беженцы не занесли ее дальше Финриана. А для этого необходимо, чтобы их проверяли целители. Впрочем, целители не так важны. Если не сможешь ждать, обойдусь. В конце концов, беженцев можно просто не пускать. Главное – дневники». Минуту Альфрани обдумывал эти слова. Затем медленно кивнул. «Спасибо за предупреждение. Я тоже отзываю войска. Я дам магов. Не 300. 200. Весь выпуск четвертых, пятых курсов. Не обижайся, но прямых границ с Финрианом у тебя почти нет. Так что хватит. Магистры понадобятся, чтобы прикрыть Иринию. Да и с моря надо блокировать». «Я рад, что ты понял мои опасения», — согласно кивнул Святомир. Похоже, он ничуть не расстроился тем, что получит меньше магов, чем запрашивал. И Альфрани понял, что хитрый ясновидец планировал именно такой исход переговоров. «Жаль все же!» Альфрани вздохнул. Его выверенные, рассчитанные до последнего момента планы, рушились один за другим. «Эта война должна была стать самой быстрой и победоносной за всю историю Айкумены и навсегда избавила бы нас от Орхиса. Какой смысл воевать со смертельно больным, который совсем скоро умрет самостоятельно?» Пожал плечами император. «Особенно, если есть опасность в процессе схватки заразиться. В таких случаях лучше держаться от него подальше. А Орхис, не думаю, что лишивший всех жрецов и поклонников, Орхис сохранит свою силу. Надо только позаботиться, чтобы среди пропускных пунктов были жрецы иных религий, и пропускать беженцев только после ритуала отречения от Орхиса и посвящения себя иным богам». «Ты прав!» Альфрани со вздохом погасил шар дальноречия. Ему предстояло очень много дел. Не так-то это и просто. Остановить уже начавшую набирать разгон машину наступательной войны и перенаправить ее на организацию санитарных кордонов.